Глава вторая. Тайны Фионы Леройс. «Ничего не понимаю», — пробормотал Леройс, сидя в кабинете шефа полиции. Чуть ранее старший детектив поведал вдовцу о деталях расследования, и теперь деликатно, насколько это понятие применимо к старику Фризу, выпытывал подробности семейной жизни. «Жена сама вам сказала, что родилась в Дункельмите, что в 15 осталась сиротой и пришла служить в храм богини Аполлии?» Перешел на очередной круг допроса детектив. «Да, Фиона мне все о себе рассказала, когда мы стали встречаться», — кивнул Леройс. «Кое-что поведала жрица. Собственно, она и посоветовала обратить внимание на эту девушку». «Похоже, благочестивая Ирма сосватала вам послушницу», — хмуро заметил шеф Кроули. «Так и было», — пожал плечами муж убитый, ничуть не смущаясь. «Но в этом нет ничего предосудительного. Я стал вдовцом, хотел создать новую семью, мечтал о детях. Встретил в храме молодую, непорочную девушку». «Вот об этом поподробнее», — кашлянул Фриз. «Да что вы себе позволяете?» Вскочил со стула Леройс, но Эрик его остановил, положив руку на плечо и усаживая на место. «Лучше ответить», — посоветовал он приятелю. «Так полицейские смогут больше узнать о жизни Фионы и быстрее найдут убийцу». Леройс обмяк на стуле. «Ладно. В первую брачную ночь Фиб просила быть осторожным. Она смущалась, робела. По всему было видно, что опыта у жены в подобных делах нет». Муж погибший закрыл ладонями лицо, пытаясь скрыть эмоции от собеседников. Фриз пробурчал. «Так себе аргумент». Кроули, бросив хмурый взгляд на детектива, шепнул. «Деликатнее». Следователь также шепотом огрызнулся. «Спрашиваю по форме». Но, тем не менее, предупреждению внял и участливо поинтересовался у вдовца. «Брачный обряд, я так понимаю, проходил все в том же храме Аполлии, а новые документы вашей супруги выдал инспектор Пошнер». «Верно. И новые бумаги, и метрику о рождении он жене выдавал». «Метрику о рождении?» — заинтересовался Фрис и с пониманием переглянулся с шефом Кроули. «И где же она сейчас у вас?» «Вроде сдали инспектору, как только получили свидетельство о браке», — рассеянно ответил вдовец. «Что ж, самое время навестить Пошнера в старом городе и задать ему парочку неудобных вопросов». Фриз вскочил с места и, ничего не объясняя, покинул комнату. Шеф Кроули указал Эрику на дверь. «Герр Клаус, прошу, поезжай с ним. А то надавит на Пошнера, тот зажмется и ничего не расскажет. А ты подкупи... в смысле, поговори по душам». «Да понял я». Обреченно отмахнулся от шефа Эрик и поторопился за детективом. Леройс последовал за другом на стоянку. Не спрашивая разрешения, он уселся на переднее пассажирское сиденье мобиля и упрямо поджал губы. «Я с тобой». Фрайберг закатил глаза. Не было у него иной заботы, кроме как следовать по пятам за Фризом и утешать Леройса. А ведь всего лишь заскочил в участок узнать, как продвигается дело и доказана ли вина Фроли. Мысленно чертыхнувшись, мастер механики вырулил на дорогу, взяв курс на удаляющийся парамобиль детектива. Помощник Тодда Кирша мрачно сопел какое-то время, но в итоге не выдержал и спросил. «А что не так с метрикой Фи? Пошнер никак не мог выдать твоей жене свидетельство о рождении», — огорошил приятеля Эрик. «Почему это не мог?» — удивился вдовец. «Она же родилась в старом городе». «Ты же местный, припомни. Пошнер работает инспектором лет 10, не больше. Кроули как раз перед твоим приходом изучал его дело», — терпеливо пояснил Фрайберг. «А свидетельство о рождении твоей жене выдавали лет 20 с лишним назад. Но если метрику все же выписывал Пошнер, то только взамен утерянной. Или?» «Ну, что или-то?» — нервно переспросил собеседник. «Или Фиона прибыла в Ингвальд издалека. Тогда инспектор тоже мог выдать метрику новую, как беженки». «Даже если и так, у каждого третьего в Дункельмите новые или фальшивые метрики», — горячо возразил вдовец, а Эрик молчаливо согласился, ибо был в числе этих третьих. «Лично я не вижу ничего дурного в том, что Фи чужестранка». «Согласен. В этом нет ничего дурного. Только ведь жена не говорила тебе, что приезжая. Почему?» «Не знаю», — насупился Леройс. «Может, забыла». Эрик недоуменно покосился на приятеля. «Странно. Простачком вроде не был, руководил бригадами, обладал деловой хваткой и смекалкой. Но все, что касалось жены, воспринимал с наивностью ребенка. Фрайберг не стал добавлять, что фрау Леройс, судя по всему, желала забыть не только свой возраст и страну, из которой приехала, но и собственное неприглядное прошлое. Об этом они узнают позже, когда Фрис с пристрастием допросит инспектора, отвечающего за порядок в старом городе. Увы, инспектор Пошнер оказался крепким орешком. Он все отрицал. Хватался за сердце, багровел, прикладывал платок к влажным щекам и лбу, но упорно стоял на своем. «Говорю уже вам, детектив Фрис, с документами фрау Лерой все чисто, она местная, я проверял». «А как так получилось, что девушке понадобилась новая метрика?» — вцепился в противника Фрис. «Так прежнее свидетельство сгорело вместе с домом, в котором девчонка жила с отцом», — нашелся инспектор. «После смерти родителя Фиона устроилась в храм послушницей, и Ирма лично попросила меня восстановить документик. А как не помочь сиротке?» «И где же жила Фиона Леройс до того, как прийти в храм? Кем были ее родители? Надеюсь, вы это проверили, герр Пошнер. Они записали со слов девушки?» Прищурился детектив, наступая на инспектора. Кабинет хоть и был просторным, но сейчас складывалось впечатление, что места здесь маловато. Эрик давно обратил внимание, как Фрис, не повышая голоса и не угрожая, умел создать для собеседника неприятную, давящую атмосферу. «Все проверил». Пошнер закивал и принялся рыться в шкафу, выкладывая на пол папки с документами. Одну из них он наконец-то раскрыл, пролистнул дрожащими пальцами страницы, а затем, остановившись на желтой бумаге с вензелем, радостно вскрикнул. «Вот, говорю же, все чисто. Родители Фиона Леройс в девичестве Кормик жили на улице Бетлер. Ну, знаете, бедный район, там скворечники деревянные из двух комнат. Мать умерла давненько, девчонку воспитывал отец. Он и явился виновником пожара, потому что пить надо меньше. Когда дом сгорел, Фиона осталась без семьи и крова. Хорошо, у нее был целительский дар, хлипенький, но благодаря ему жрица взяла девочку послушницей. Не о чем переживать, герр Фрис». Эрик заметил, что Леройс расслабился. В словах инспектора не было ничего подозрительного. Но имелась одна нестыковка, на что и указал детектив. «А как объяснить тот факт, что по документам, которые выдали фрау Леройс, ей 20, а наш эксперт определил, что дамочке не меньше 24? «Да что ж тут объяснять? Попросил девчонка скостить ей пару-тройку годков, а мне что, жалко? А какой женщине не хочется быть помоложе?» Инспектор весело подмигнул детективу, но тот лишь нахмурился. «В каком доме, говорите, проживала семья Кормик?» «В доме...» Пошнер уткнулся в бумаженце, а затем прочитал. «Дом 9 по улице Бетлер». «Проверим». Обещание детектива звучало как угроза. «И как часто к вам обращается благочестивая Ирма с просьбой поменять послушницам документики?» «Так это как все?» Замялся инспектор, покосившись на Леройса, и вытер пот со дутловатого лица. «Часто, я так понимаю», — криво улыбнулся Фрис. «Фальшивками я не занимаюсь, детектив, если вы об этом. а послушниц Ирма каждый год берет. Многие из неблагополучных семей. У кого родни нет, кто от побоев сбежал. Проверяю и выдаю новые метрики взамен утерянных», — пояснил Пошнер, оправдываясь. «Чего ж не помочь бедным сироткам?» «Угу, за достойное вознаграждение», — проворчал старший детектив и, не прощаясь, покинул кабинет. Фрайберг с Леруисом последовали за ним. В приемной секретарь, моложавая фрау с приятными взору округлостями, даже не успела предложить гостям чаю. Детектив компании вдовца и мастера-механики стремительно пронесся мимо, покидая маленький особняк с облупившейся розовой краской на стенах, с портиком над входом и четырьмя колоннами. Среди бурых кирпичных домов с железными крышами и мрачных зданий мануфактур с высокими черными трубами, строение, в котором разместилось местное отделение полиции, выглядело нелепо, словно изящная кремовая розочка на буханке хлеба. Впрочем, как и все в старом городе, где нищета бродяг соседствовала с роскошью внезапно разбогатевших нуворишей. «Вот видите, все в порядке, герр Фрис», — с облегчением выдохнул вдовец. «А то, что Фи убавила себе пару-тройку годочков, это не преступление». «Не преступление», — согласился детектив. Достав из портсигара папиросу, он помял ее костлявыми пальцами. «Вопрос лишь в том, зачем она это сделала». «Наверное, потому что молодых быстрее берут замуж», — предположил Леройс, который никак не мог уразуметь, почему полицейский прицепился к этой фальшивой метрике. «Может, стоит еще раз переговорить с послушницами из храма? Не помню, чтобы Фи с кем-то дружила, но мало ли как бывает. Кто-то что-то слышал или видел». «Позже переговорю. А вы идите домой, герр Леройс, у вас наверняка полно дел. Мне же еще нужно подготовить Фроли и Браге к допросу с дознавателем из Айзенмитта». «Я бы тоже хотел присутствовать на допросах. Или это запрещено?» — с вызовом спросил Леройс. «На допрос вас не пустят. Но как ближайший родственник жертвы вы имеете полное право узнать о результатах. Так что милости прошу вечерком в участок». Старший детектив сделал две глубокие затяжки, бросил папиросу на мостовую и мыском изящного лакированного штиблета прижал окурок к булыжнику. «Что ж, до встречи, господа!» Герр Фрис укатил на стареньком парамобиле по делам. Леройс решил прогуляться до поселения червей в одиночестве, а Эрик, кое-что обдумав, пересек улицу и свернул к храму богини Аполлии. Он был полностью согласен с приятелем в этом вопросе. Да и чутье подсказывало, что часть головоломки стоит искать там. А подойдя ближе и заметив припаркованный возле кустов мобиль старшего детектива, фыркнул. Фрис лукавил и решил пообщаться с Ирмой и ее послушницами сразу, не откладывая разговор в долгий ящик. Сегодня зал был украшен бордовыми цветами. Они лежали на престоле, стояли в вазонах. Опавшие одинокие лепестки виднелись на полу, отчего создавалось впечатление, что в храме разбрызгана кровь. Словно вместе с молитвой в дар богини принесли жертву. Дневная служба закончилась, горожане расходились по домам. В воздухе витал приторный аромат цветов, смешанный с мускусным запахом свечей, и все это вызывало легкое головокружение. Рядом с прихожанами Фрайберг увидел верных помощниц жрицы, Варну и Энигму. В таких же серых длинных балахонах возле статуи богини стояли две молоденькие послушницы. В отличие от забитой Энигмы, которая при общении с посетителями святилища отводила взгляд, новые ученицы смотрели на прихожан без смущения, а порой и кокетливо. «Благослови вас, богиня Аполлия!» — раздался над ухом басовитый голос Варны, и Фрайберг от неожиданности вздрогнул. «Вы пришли помолиться? Подойдите к алтарю и прикоснитесь к священному камню. Богиня проявит милость и наградит вас даром». «Каким даром?» На всякий случай уточнил Эрик, одновременно пытаясь отыскать взглядом Фриза. Увы, ни старшего детектива, ни жрицы Ирмы в зале не наблюдалось, поэтому пришлось поддержать беседу с послушницей. «Как каким? Целительским? Разве не за этим вы пришли в храм богини Аполлии?» — возмущенно произнесла Варна. «Именно сегодня взошло красное солнце, и в этот день боги особо добры к страждущим». Эрик припомнил, что 4 раза в году на небосклоне появляется красное солнце, по преданию предвестник милости богов. Но, будучи стихийным магом, дарами чужой богини не интересовался. Да и к богу Арису обращался лишь в случае крайней нужды. В последний раз это случилось на пустыре, когда однорукий Джо чуть не пронзил его насквозь железным крюком. «Благодарю, но у меня уже есть дар стихийника». «Вы не видели детектива Фриза? Он должен быть в храме». «Как же? Видела. Сидит в смотровой, допрашивает благочестивую Ирму». Недовольно пробурчала помощница жрицы и прищурилась. «А вы ведь тоже из полиции. Расследуете гибель Фионы?» «Нет, я не из полиции. Я друг Гера Леройса и занимаюсь этим делом по его просьбе». Объяснил Эрик и поспешил уточнить, пока у собеседницы не сменилось настроение. «А вы хорошо знали Фиону?» «Да», — задумчиво протянула Варна. «Впрочем, как и остальных прихожанок». «Но она же не простая прихожанка. Когда-то, как и вы, Фиона была послушницей. Вы должны знать ее лучше, чем прочих посетительниц храма». «Мы почти не общались. Когда я пришла служить в храм, Фиона выскочила замуж», — поджав губы, сухо ответила Варна. «И часто ваши послушницы выходят замуж?» «Частенько. Аполлия добра к своим детям». В голосе собеседницы послышалось благоговение с неожиданными нотками зависти. «А другая помощница жрицы, Энигма, что-то знает о Фионе Леройс? О ее родственниках и о том, как Фиона здесь появилась?» «Энигма? Да откуда ж ей знать? Она пришла в храм вместе со мной», — буркнула Варна. «Если кого и спрашивать, то Корнелию. Они с Фионой одно время здесь вместе несли службу». «Кто такая Корнелия?» — заинтересовался Фрайберг. «Бывшая послушница. Так же, как и Фиона, не успела толком долг богине отдать, сразу выскочила замуж. Зазналась. В храм теперь не ходит, неблагодарная». Недовольно проворчала Варна, а затем по девичьи ойкнула, прикрыв рот ладошкой, осознав, что сболтнула лишнее. «А за кого вышла замуж Корнелия, если не секрет?» «За... да я не помню уже». Замялась Варна, увидев, как из дальней комнаты вышел детектив Фрис в сопровождении жрицы. Благочестивая Ирма обвела взглядом зал. Заметив помощницу в компании мастера Клауса, решительно направилась к ним. Она явно выглядела рассерженной. «Пока один отвлекает меня, второй допрашивает послушниц». «Какой допрос? Мастер Клаус — простой прихожанин. Зашел в храм помолиться», — ответил Фрис, пряча усмешку. «Раз Гер Клаус прихожанин, не стоит тратить драгоценное время на пустые разговоры», — с ехидцей в голосе произнесла Ирма. «Пусть подойдет к алтарю, чтобы испросить благословение у богини». Жрица и ее помощница воззрились на Эрика, и ему ничего не оставалось, кроме как направиться к серому алтарному камню, что лежал у ног мраморной богини. Возле алтаря, испещренного символами, на коленях стоял пожилой мужчина, положив на камень ладони. Он неистово бормотал слова молитвы, то и дело поднимая взгляд на суровый лик богини-целительницы. Как только прихожанин отошел, Эрик склонился к камню и коснулся рукой прохладной поверхности. Ни с какими просьбами он обращаться не собирался, желая лишь одного — поскорее закончить с ничего не значащим ритуалом. Неожиданно символы под ладонью засветились, и Эрик ощутил жар. Инородная магия горячей лавой вмиг разбежалась по венам. Не та привычная, стихийная и яркая сила, а тягучая, древняя и опасная. Хронометр в кармане жилета странным образом отозвался на эрги чужеродной магии, и даже через ткань Эрик почувствовал, как накалился металл. Не в силах отстраниться от алтаря, он впитывал чужой дар, который вызывал странную жажду. Краски потухли, звуки исчезли, а Эрик растерянно огляделся и обнаружил в храме тени вместо людей. Безликие серые призраки сновали по залу. Один из них обернулся к Фрайбергу и уродливо оскалился, пугая пустыми глазницами и черными клыками. Сердце сжалось, пропустив удар, ладони вновь кольнуло, словно в них впились сотни иголок, и все прекратилось. Фигуры и предметы приняли прежние очертания, мир стал привычным и знакомым, а боль прошла. Эрик перевел взгляд на алтарь, но никакого свечения на камне не увидел. Он покосился на статую богини, и на миг ему показалось, что на светлый лик Аполии набежала тень. Фрайберг поторопился подняться с колена и растерянно отошел от алтаря. К счастью, никто не заметил ни серых призраков, ни его замешательства. Фрис все так же бронился с благочестивой Ирмой. Посетители склонялись в молитве перед статуей богини, а послушницы вежливо, но настойчиво выпроваживали из храма задержавшихся прихожан. Эрику стало тяжело дышать. То ли от чужеродной магии, которую он на миг ощутил в теле, то ли от приторного аромата цветов и свечей. Борясь с подступающей тошнотой, он стремительно направился к выходу. «Так скоро?» — удивилась Варна. Мастер механики лишь коротко кивнул. Едва очутившись на улице, он вдохнул полной грудью. Пусть погода опять испортилась, вместо утреннего солнца по небу плыли пыльные облака и моросил дождь, Эрик с наслаждением подставил лицо порывистому ветру, чувствуя, как тело наполняет привычная воздушная стихия. Он коснулся хронометра и убедился, что все случившееся в храме богини-целительницы ему не привиделось, ибо корпус по-прежнему был горячим, а механизм отбивал бешеный ритм. Фрайберг не знал, как относиться к произошедшему, и не хотел размышлять о том, что за магию ему пыталась подсунуть двуликая Аполия. Поэтому обрадовался, увидев, что Фрис к нему присоединился. «Что-то нечисто в этой богомольне», — буркнул детектив, доставая с портсигара папиросу. «Ирма ничего толком не говорит о своих помощницах. Утверждает, что к ней приезжают сиротки со всех концов Ингвальда. У некоторых бедняжек даже документов нет. Очень удобное прикрытие». «И что, Ирма всем дает приют?» — поинтересовался Эрик. «Не всем. Только тем, кто в крайней нужде и в ком есть хоть капля целительской магии. Полагаю, возраст тоже имеет значение. Ведь старуху удачно замуж не пристроишь». «А вы не спросили, чем занимаются помощницы, кроме песнопений?» «Спросил. Девицы помогают готовить настойки, ухаживают за больными в лечебницах, а те две молодые пришли совсем недавно, еще ничему не обучены». Детектив раздраженно отмахнулся и нетерпеливо спросил. «Лучше расскажи, что тебе удалось вытянуть из Варны». С Фионой она не дружила, общалась редко, да и то как с прихожанкой. «А о других девицах Варна случаем не говорила? Ведь наверняка помогает жрица в ее делишках». «Была какая-то Корнелия», — припомнил Эрик. «Она вышла замуж, как и Фиона». «Послушайте, не легче ли получить список послушниц, чем вот так выспрашивать?» «Легче, если бы жрица согласилась его предоставить. Без предписания судьи благочестивая прохиндейка отказалась называть имена учениц. Да и на вопросы о прихожанах не ответила. Это, видите ли, посягательство на личную жизнь. Грамотные все стали». Фрис усмехнулся. «О, ничего, я докопаюсь. Мне никто не мешает приставить к храму человечка из отдела урегулирования, чтобы проследил, куда ходят эти сиротки и с кем общаются. Ну и Пошнера надо бы дожать». «Думаете, инспектор выдавал им фальшивые документы?» — усомнился Эрик. Они с детективом отошли от здания храма, нахлобучив пониже цилиндры и повыше подняв воротники. Но в отличие от Фриза, который был явно недоволен непогодой, Фрайберг радовался дождю. «Пошнер глуповат, но не идиот, так подставляться не будет. Документы он выдавал настоящие, но в метриках кое-что правил, это факт», — уверенно ответил Фриз и, выбросив намокшую папиросу, направился к мобилю. «Тогда что вас смущает?» «Да вроде все складно. Ну, сиротки, ну, 2-3 годика себе убавили. Не преступление. Только знаешь что, Герр Клаус, у нас во всем Ингвальде столько целительниц не сыщешь, да еще не порочных. А Ирма берет именно таких. Вот это меня и смущает». «И большинство послушниц, годы не успев послужить богине, удачно выходят замуж за пожилых обеспеченных горожан», — добавил Эрик. «Правильно мыслишь», — одобрительно хмыкнул Фриз. «За последние несколько лет храмовые пожертвования существенно выросли, да и у благочестивой Ирмы появились серьезные покровители. Тот же судья». Старший детектив снял цилиндр, сердито стряхнул капли дождя, затем поспешно забрался в салон. «Ты, Эр Клаус, заходи вечерком в участок. Нас ждет любопытное представление. Приедет палач-дознаватель из Айзенмитта. Испробуем твои механические штучки для записи беседы. Фроль наконец-то все изложит в подробностях, как, когда и зачем. Заодно узнаем, какое отношение к убийству нашей дамочки имеют мертвяки». Эрик отмахнулся, то ли прощаясь, то ли отказываясь от заманчивого приглашения. Он добрался до парамобилей и поехал в мастерскую проверить рабочих и распределить новые заказы. За время проживания в Дункельмитте мастер магической механики понял одну вещь. В этом городе ничего нельзя планировать. Было около 9 часов вечера. И только Эрик собрался отправиться к Магде, как к нему в гости заехал Леройс. Вид у приятеля был еще тот. Он и так-то сильно сдал за эти дни, а уж про душевное состояние говорить не приходится. А сейчас от вдовца к тому же разило самогоном, как от ватаги пьянчук. «Сегодня это... допрос фроля, палач приехал. Надо бы...» Леройс громко икнул и пошатнулся. Фрайберг, кругнувшись, устроил мужчину на пассажирском сиденье, а сам сел за руль. Второй раз за день его путь лежал в участок. Он очень надеялся, что допрос Фроля и Браги уже закончился, и в деле поставлена финальная точка. Подойдя к зданию, приятели обнаружили нехарактерное для столь позднего часа оживление. Возле входа дежурила усиленная охрана. Почти у самого порога толкались железнорукие, а чуть поодаль мертвяки. Фрайберг пробрался к крыльцу и показал пропуск за подписью шефа Кроули. Но зайти внутрь не успел. Дверь резко распахнулась, и из здания участка выскочила высокая худая дама в брючном костюме. Судя по нашивкам на рукавах, в полицейской иерархии Ингвальда фрау занимала не последнее место. «Рика, да подожди ты!» — окликнул ее Кроули, выбежавший следом за женщиной. «Не Рика, а фрау Хартман», — строго поправила шефа полиции дама, резко обернувшись, отчего короткие темные пряди волной набежали на лицо. Незнакомка нервным движением откинула волосы назад и уколола шефа взглядом. «Как скажешь, фрау Хартман», — добродушно согласился Кроули, приблизившись к женщине и накинув ей на плечи пальто, которое та, видимо, забыла в участке. «Рика, ты же понимаешь не хуже меня. Когда идет следствие, всякое может случиться». «И что же такого произошло, что главный подозреваемый покончил с собой прямо перед допросом?» — язвительно поинтересовалась фрау. Эрик напрягся. «Это что же, Уда мертвяк не выдержал и наложил на себя руки?» Значит, прав был Фрис. Магам смерти есть что скрывать. Может, на него надавили или запугали. Ты же знаешь, что это за город и с кем мне приходится иметь дело. В сердцах бросил Кроули. Эрик стоял позади колоритной парочки, стараясь не шуметь и не привлекать к себе лишнего внимания. Интересно было не только слушать, о чем шеф полиции говорит с фрау Хартман, но и наблюдать за таким нетипично вежливым и галантным Кроули. Стражи порядка недовольно косились на застывшего у двери Фрайберга и покачивающегося Леройса, но никто не отважился сделать замечание, дабы не помешать беседе с шефа полиции. «Прости, но о самоубийстве Гера Фроли я обязана доложить своему руководству», уставшим голосом произнесла женщина. «А тебе рекомендую немедленно отправиться к мэру и подготовить совместное заявление для вице-канцлера. Если бы вы не пригласили дознавателя из управления, то смерть твоего подозреваемого никого бы не волновала. А так придется напрячься и раскрыть дело, фрау Леройс. А лучше поскорее закрыть». Услышав последнее заявление, муж погибший судорожно всхлипнул, и собеседники, наконец, заметили Леройса и Фрайберга. «Мои соболезнования», — сказала дама, обращаясь к вдовцу и каким-то образом догадавшись, кто перед ней, после чего отвернулась и сбежала по ступеням, направляясь к припаркованным на стоянке парамобилям. Один из стражей услужливо открыл дверцу. Через пару минут двигатель довольно заурчал, и мобиль с важным пассажиром отъехал от участка. А Кроули широким жестом пригласил гостей следовать за собой. «Что произошло?» — поинтересовался Эрик. «Всего лишь очередная смерть, причем весьма неудобная для нашего расследования», — рявкнул в ответ Кроули, словно это не он сейчас любезничал с дамой. «Этот идиот Фроль решил покончить с собой в камере полицейского участка аккурат перед началом беседы с дознавателем из Айзенмита. А мне теперь объясняйся с руководством». «Зачем железнорукий Фроль покончил с собой?» — ошарашенно спросил Леройс. «Как?» «Как-как? Ядом отравился. Не иначе припрятал отраву в своей железной культе, потому как одежду ему выдали казенную, и сидел он в одиночке», — пояснил шеф Кроули. «Зачем?» — вновь спросил вдовец, пытаясь сфокусировать взгляд на полицейском. «Зачем он это сделал?» «Пойди пойми этих преступников», — пожал плечами Кроули и завернул за угол, направляясь в кабинет. «А что с магом смерти? Его удалось допросить?» — задал следующий вопрос Фрайберг. «Гер Браги чист, как трава после дождя, пришлось отпустить». С явным сожалением вздохнул шеф Кроули и резко остановился, заметив возле двери своего кабинета переругивающихся детектива Фриза и Клешню. Они использовали весь арсенал непристойных ругательств, приобретенные за долгие годы жизни в городе темных улиц. Рядом с ними переминались с ноги на ногу и маги смерти, правая рука Гера Браги Нада и мрачный незнакомец. Кроули вновь развернулся и поторопился обратно к выходу. «Вспомнил, что мне еще нужно заехать к мэру Груберу и ввести его в курс дела», — буркнул под нос шеф полиции, оправдываясь то ли перед мастером Клаусом, то ли перед собой. «Не было у нас забот. Эх, верно, — говорит дознаватель, — надо было по-тихому расследовать». «Дознаватель — это та дама, с которой вы любезничали на крыльце?» — уточнил Эрик. «Я что? Любезничал?» — взвился Кроули. «Я обсуждал чрезвычайное происшествие. Рика, в смысле, Аурика Хартман, дворцовый менталист, дознаватель высшей категории. В народе таких называют палачами. Да она любого уничтожит одной лишь силой мысли, а ты говоришь, любезничал». Глава полиции Дункельмитта хоть и ответил на вопрос, но более общаться не желал. Он забаррикадировался в мобиле и поспешно завел двигатель, бросая встревоженные взгляды на крыльцо. Из здания как раз выбежала Нада, а за ней шли железнорукие. «Шеф Кроули, стойте!» «Куда же вы?» — закричали они одновременно, бросившись к парамобилю. Но шеф полиции сделал вид, что ничего не слышит. Мигнув на прощание фарами, он вырулил со стоянки и умчался в ночь. Нада ругнулась и присоединилась к членам банды, поцелуй смерти, ожидавшим ее у входа. Железнорукие, также не дождавшись объяснений шефа полиции, отправились во свояси. А к Леройсу с Фрайбергом подошел старший детектив Фрис. Вид у него был изрядно потрепанный, словно он только что выдержал несколько уличных боев и чудом выжил. «Формально дело можно закрыть. Признание Фроля у нас есть, сам он в морге, справедливость восторжествовала», — отчеканил старший детектив и раскурил папиросу, жадно вдыхая терпкий аромат табака. Фрис покосился на вдовца, но тот словно окаменел. «И какой же мотив убийства?» — не удержался от очередного вопроса Эрик. «Ну, допустим, месть. Чем тебе не мотив?» «Железноруки хотели спровоцировать червей на драку, чтобы отобрать принадлежавшие им территории». Детектив произносил отточенные фразы, словно пытался в чем-то убедить самого себя. «Улик тоже имеется, шар, в котором задушили жертву. Факт приобретения Гером Фролем вещицы установлен. Чего еще надо?» «А что с поцелуем смерти?» Лерой взглядел на детектива с вызовом. «Уда мертвяка осудят?» «Гера Браги проверила дознаватель из Айзенмита, он чист. У остальных членов шайки алиби. Мы тоже, знаете ли, работаем, а не бездельничаем», — заметил старший детектив и щелчком отшвырнул папиросу. «Я не меньше вашего сожалею, что палач не успел допросить Фроли, Гер Леройс. Но кто мог подумать, что он наложит на себя руки после чистосердечного признания?» «Неужели раскаялся?» — растерянно пробормотал вдовец. «Раскаялся?» — фыркнул Фрис. «Фролю светило или пожизненное, или вышка. Может, решил не мучиться в ожидании приговора, да еще терпеть допрос палача? Кстати, железноруки уверены, что их подельника порешили в камере черви. Не ваша ли работа?» Вдовец отчаянно помотал головой, отрицая подобную возможность, а Эрик поторопился вмешаться. «Хорошо бы чтеца душ привлечь, сняли бы ненужные подозрения». «Да где ж такого взять? В Айзенмите один на весь дворец, а про нашу дыру и говорить нечего. Да и непредсказуемо. Чтец душ, как и палач, может вытащить наружу неудобную, никому не нужную правду». Фрис с сочувствием посмотрел на вдовца. «Вдруг так окажется, что не только в прошлом Фроле, но и в прошлом жертвы отыщутся неприглядные тайны. Уж лучше, как есть. Не так ли, Гер Леройс?» «Да не было у Фионы никаких тайн. Что вы прицепились? Лучше проведите нормальное расследование, а то вам бы только дело закрыть». Сорвался на крик вдовец и, не прощаясь, неровной походкой направился прочь. От кустов отделились знакомые тени, люди Тодда Кирша последовали за Леройсом, держась на расстоянии. Убедившись, что за приятелем присмотрят, Эрик тоже засобирался домой, но напоследок спросил. «Закройте дело-то». «Кроули настаивает, но я бы повременил», — мрачно процедил старик Фрис. Фрайберг кивнул, принимая ответ. «Пусть сами разбираются. Одно дело поддержать приятеля и по его просьбе поучаствовать в беседе со свидетелями, и совсем другое — копаться в чужом прошлом. Не то чтобы Эрика не привлекали чужие тайны, но куда больше он беспокоился о своих собственных». Уже ближе к полуночи, перед тем, как отправиться в дом к фрау Ленц, Эрик проверил почтовый ящик. И к вящей радости обнаружил телефонограмму, которую так ждал. В ней говорилось, что утром в воздушный порт Дункельмита прибудет дирижабль-заплатка, а это значило, что Магде и Питеру предстояла поездка в Дарданию, в лечебницу Константина Вудса.